Ася Шеф, Таити. Я бы в драматических красках расписала голодное детство. Злобных псов, пугающих крыс, глумливых детей, равнодушных продавцов продуктовых лавок и неравнодушных бабушек, чьей пенсии все равно не хватит на каждого облезлого котенка со впалым животиком. Но нет, нашего вполне благополучного героя взяли из хорошей семьи в семью не менее благородную. Хозяин, тогда еще будущий, поднял на ладони меховой шарик с полосками цвета спелой хурмы, покачал его в воздухе и пробормотал: «Таити, Таити, не были мы ни на какой Таити. Нас и тут неплохо кормят. Надо бы тебе позже джинсовый комбинезончик справить». Судя по мощным лапкам и ладно скроенному телу, котенок обещал вырасти в зверя приличных размеров и не подвел. Так и назвали его — Таити. Время шло, жили они душа в душу. Таити позволял хозяину себя любить, кормить элитными кормами, вычесывать рыжие космы и умеренно волноваться во время долгих отлучек. А на югах у настоящего кота март всегда затяжной, если не круглогодичный. Впрочем, хозяин, тоже считавший себя вольным стрелком, был доволен тем, что есть дом, есть любимая работа, будет теперь и тот, о ком можно заботиться, не прилагая излишних эмоциональных усилий. Появлялись и исчезали какие-то девушки, одна другой краше, но все равно патроны в обойме, на одно лицо и манеры. Кот презрительно фыркал, мол, у меня во дворе и то ассортимент, а у хозяина никакого вкуса-то. Зато никто не мешал их сложившемуся дуэту. Хозяйские друзья постепенно обзаводились семьями, растили слюнявых отпрысков, в гостях появлялись все реже. В общем, всячески доказывали хозяину и Таити, что настоящая жизнь, вот она у них. А все то — трепыхание и цепь у будки, как у распоследнего пса. Но со временем хозяин что-то начал тосковать. Процесс с годами не менялся, несмотря на перестановку мест и даже замену некоторых слагаемых. И морального удовлетворения приносил все меньше. Однажды вечером Таити тискала, по-девичьи всплескивая радостью и сюсюкая, как с человеческим младенцем, пожалуй, самую малость пережимая с эмоциями, очередная хозяйская пассия. «Ой», — сказала она, перебросив через плечо сказочную косу модного оттенка, «Тробери блонд», и затрепетала ресницами. «Вот бы мне такого! Но в общагу не пустят». Хозяин посмотрел на опечаленную Перри и неожиданно для себя предложил: «Так переезжай ко мне, будет тебе кот и не будет комендантши». Пасси взвизгнула и стиснула Таити в объятиях. Потом, пытаясь удержать литого и мохнатого, как миниатюрный безрогий як зверя на вытянутых руках, посмотрела на него совершенно счастливым слюдяным взглядом. К такому повороту Таити не был готов. Не то чтобы не хотелось безоговорочного обожания, но, во-первых, он не любил, когда его трогали без разрешения, а, во-вторых, потенциальная соседка злоупотребляла парфюмерией. В-третьих, она не вписывалась в концепцию стаи. Никаких самок. Вообще Оксана котов не любила. Но еще больше она не любила общагу и неопределенность. Диплом уже маячил на горизонте, но специальность инженер-робототехник, в которой она ни черта не смыслила, грозила местом на умирающем производстве среди одышливых теток в технических халатах и в толстых очках с захватанными линзами. Насмотрелась на них на практике, а переезд сулил какие-то еще неясные, но уже более приятные перспективы. «Я тебя выживу», — одновременно подумали, сладко улыбаясь, девушка и ласково щурясь кот. Напротив них стоял хозяин с совершенно не идущим ему щенячьим каким-то, как заметил краем глаза кот, восторгом на интеллигентном лице. И началось великое противостояние. Таити даже гулять перестал. Так боялся оставить квартиру, превратившуюся в поле битвы. Какие аргументы у слабой женщины? Слезы, кружевное белье и борщ из доставки. Маловато. Накладная коса, превращенная в паклю. Ресницы тоже искусственные, выкраденные из косметички и как бы случайно упавшие в унитаз. Помеченные туфли, изорванные платьишки — все это чушь для первогодков, но на войне никакими средствами не брезгуют. Таити и не брезговал. К тому же Оксана совершенно не умела молчать. Трещала безумолку и требовала внимания. А Таити просто приходил к отдыхающему после работы хозяину и молча садился рядом. Он даже научился делать заинтересованную морду, следя за прохождением квестов на мониторе, и пристрастился к хоккею, умастившись на компьютерном столе и напряженно наблюдая за происходящим. Кстати, постепенно и правда втянулся в мельтешащие на льду страсти. Хотел было научиться лакать пиво из хозяйского бокала. Но это были уж какие-то совсем дешевые фокусы. Да и запах отвратительный. Передумал. Оксана ненавидела профессиональный спорт и избегала пива, от которого у одного блогера слышала полнеют и кожа портится. В RPG и шутерах она ничего не понимала и не собиралась разбираться. Телевизора в доме не было. Потанцевать хозяин чаще, чем раз в год, по чьему-то приглашению не ходил. А разговоры заводил какие-то такие. В общем, не то, чтобы она была глупая девочка или совсем уж поколение ТикТока. По мнению все более отдалявшихся хозяйских друзей, которым Оксана была все же по очереди представлена, но поддержать разговор о последней статье на пост науки. Ну и что, что я инженер, но мне надо сверх лекций еще что-то читать. И так голова пухнет. Или погоревать на смерть какого-то бородатого старичка в черной шляпе с вороньими полями. Вроде писатель какой-то, да мало ли их, Толстой там, Дюма. В школе, что ли, не начитался? Не могла. Не разделяла. А еще в новом Оксанином доме шерсть. Повсюду рыжая шерсть. На диванах, в шкафу, даже в кружке с кофе и в ванне, наполненной ароматной пеной. Впрочем, рилзы о мерзкой кошатине, ради которых пришлось потакать Таити и позволять ему портить вещи, принесли десятки тысяч просмотров, парочку рекламодателей и предложение стать контент-креатором в штате небольшой косметической компании. В то утро, когда я встретила Таити по дороге в булочную, он впервые за 2 месяца вышел из дома. Его триумфальное шествие и вымпелом выстреливший в летнее небо роскошный, как перо сказочной цапли, хвост были самим воплощением победы. Но, судя по таргетированной рекламе в моей ленте, одной там соцсети, это была ситуация вин-вин.